Глава шестая. Я уже с нетерпением ждал, когда смогу вырваться из дома и выпустить пар на земляных работах. Бриджит увязалась следом за мной, чтобы объяснить, как держать в руках лопату и наполнять тачку землей. Я слушал ее советы, старательно отводя глаза в сторону, потому что на ярком солнце ее сорочка просвечивала еще сильнее, почти не скрывая прелести, которые мне вовсе не хотелось видеть. Я спрыгнул в метровую яму и провалился в липкую глину. «О, там очень грязно. Будь осторожен, смотри, не увязни», — сказала Бриджит и пошла в освояси, сокрушенно качая головой. Флоранс пришла похихикать, и было над чем. Помимо ослиной шляпы и резиновых сапог, теперь на мне были уродливые штаны, настолько огромные, что мне пришлось подвернуть их в поясе, чтобы они не свалились. И футболка, разодранная чуть ниже груди, очевидно тем, кто стремился продемонстрировать рельефный пресс. Я выглядел как поп-идол 80-х, который переживает трудные времена, а потому вынужден подрабатывать летом в деревне, разгребая дерьмо. Флоранс, напротив, смотрелась роскошно в топике бикини и саронги с высоким пучком на макушке. Будь я в состоянии поднять хотя бы одну ногу, я выкарабкался бы из своей дыры, затащил бы Флоранс в сарай и уложил бы на земляной или какой угодно другой пол. «Меня запрягли помогать готовить ланч», — сказала она. «В 10 принесу тебе попить». «В 10? А сейчас сколько?» «Половина девятого». «Боже, правый, выходит, я встал на рассвете». Большой стакан клубничной слизи принес Мишель, брат Флоранс. На нем были линялые голубые шорты-боксеры и резиновые сапоги из разных пар. Один зеленый, другой коричневый, оба на левую ногу. По крайней мере, я был не единственный в клоунской одежде. «Вау, расслабься, старик», — произнес он по-английски с франко-американским акцентом. «Не копай так быстро, у нас все лето впереди». «Все лето?» — и речи быть не могло, чтобы я застрял в этой дыре так надолго. «Да, новый септик привезут только осенью». Он спустился по доске, что вела в яму с пологой стороны, и, приблизившись ко мне, поскреб щекой по моему лицу. Казалось, в этой семье и мужчины целовались по утрам. Независимо от того, побрились они или нет. Какая мерзость. Мишель ненадолго сменил меня и заодно объяснил странности в поведении своей матери. «Когда она в городе, она совершенно теряется, старик. Поехать постричься — для нее целое путешествие. Два раза в год она теряет свою кредитку. Но здесь, в коммуне, она считает себя экспертом во всем. У нее загибаются растения, она вечно паникует, что дом свалится ей на голову, но чувствует себя хозяйкой положения и убеждает себя в том, что она фермерша. Вот почему папа отказывается сюда приезжать, но это одна из причин. Он никогда сюда не ездит. Я мог понять, почему, но в то же время был удивлен. Нет, местные принимают нас, детей, потому что знают нас с рождения. Но чтобы принять настоящего индуса, ни в коем случае. И не то чтобы они расисты, просто они никогда не видели темнокожего парня, который, как это сказать, не чистит паубель. Мусорные баки, помойки? Да, мусорщики, верно. И у папа на этой почве свой комплекс. Он бизнесмен, а не мусорщик. И каким бизнесом он занимается? Я никогда не встречался с отцом Флоранс. Когда мы забирали его машину, он был в Индии. Он импортирует бумажные носовые платки. «Что, Клинекс? Отличный товар, — подумал я, — для страны, населенной ипохондриками. В моем прежнем парижском офисе бумажные платки продавались даже в автоматах вместе с шоколадными батончиками. Нет, ткань. Ну, знаешь, вроде хлопка, например, чтобы шить рубашки и прочее дерьмо. А, материя. Да. Он говорит, что летает в Бомбее первым классом, а здешние крестьяне принимают его за мусорщика. К тому же есть еще одна проблема». Мишель выдержал интригующую паузу. «Проблема?» Он перестал копать и ухмыльнулся. «Ты ведь знаешь старую Женет?» — шепотом произнес он, будто опасаясь, что мать подслушивает из-за угла сарая, что, впрочем, не исключалось. «Женет? Ты имеешь в виду старика Анри?» Я не знал, как назвать старушенцию то ли женой, то ли сестрой. А может, женой и сестрой одновременно? «Да. Как-то ночью папа перепил вина и гонялся за ней по полям. Анри выстрелил из ружья, чтобы напугать его, но убил корову. В коммуне был большой скандал. Я мог себе представить, сколько было разговоров, если они тут умудряются шифер по полчаса обсуждать. «А что, твой отец, ну, ты понимаешь, был женат?» Мишель рассмеялся и, снова принявшись лениво ковырять землю, ответил. «Нет, он пришел домой, лег спать, а на следующий день вообще ничего не помнил. В итоге он заплатил за корову, чтобы замять этот скандал». «Вау!» — я посмотрел в сторону мирной фермы Анри и Жанет, где, оказывается, бурлили такие животные страсти. «И ты постоянно здесь живешь?» Как я ни старался, в голосе все-таки прозвучали скептические нотки. «Нет, я мотаюсь по стране, когда есть работа. Когда работы нет, часто приезжаю сюда». «А что у тебя за работа?» «Я электрик». «Электрика нет работы? Электрики всем нужны». «Я электрик в кинобизнесе», — со смехом пояснил Мишель. «Так что приходится очень подолгу ждать новых съемок. К тому же мне нравится работать с американскими киношниками, а они не так часто сюда приезжают, как мне хотелось бы». «Но разве ты не можешь найти работу, не связанную с кино, в перерывах между съемками? Ну, скажем, починял бы проводку в домах?» Он снова рассмеялся, будто я предложил нечто из области фантастики и попросил. «Расскажи лучше о своем чайном салоне». Пока Мишель копал, я растянулся на траве и выдал длинную режиссерскую версию своей истории. В сложившихся обстоятельствах ничто не мешало мне вдаваться в мельчайшие подробности. Я рассказал ему, как за мной охотилась парижская компания, предлагая мне выгодный контракт, как мне навязали группу французских коллег, в том числе любовницу босса и говорящего по-венгерски олуха с моржовыми усами, как потом меня выгнали, потому что я не вписался в политическую программу моего босса Жана Мари, самого обаятельного лицемера. Он выиграл местные выборы и теперь, как говорили, да я и сам слышал по радио, собирался выступать кандидатом в борьбе за руководство своей партии. «Вы говорите о политике, и это хорошо». Краснолицый человек в бежевой клетчатой рубашке и с седой рокерской челкой улыбался нам, заглядывая в яму. Молодой золотистый ретривер радостно пыхтел рядом с ним. «А, мсье Рибу!» — Мишель отставил лопату и протянул запястье для пожатия, как делают французские мужчины, если у них испачканы руки. Мишель представил мсье Рибу как мэра коммуны, и я тоже подставил запястье, чтобы мне потрясли руку. «А, англичане», — сказал Рибу, — «вы вторглись в Дордонь, а теперь вот пожаловали сюда. Надеетесь вернуть те времена, когда ваш король Генрих VIII мечтал завладеть всей Францией?» Мой бывший босс Жан-Мари гневно осудил бы это антибританское заявление, позируя возле избирательной урны, но мсье Рибу улыбался мне так, будто мое участие в английской интервенции должно было состоять в раздаче бесплатных фруктовых пирогов местному населению. «Это верно», — сказал я. «Мы, британцы, все как один хотим жить во Франции». «Да, но почему вы все рветесь именно в Дордонь?» «Я не знаю». Действительно трудно объяснить, почему бритты всегда стекались в этот департамент Западной Франции. Очевидно, в доисторических наскальных рисунках, что встречаются там, среди мамонтов и мохнатых носорогов, можно различить белолицых гомо сапиенс. Это как раз и были древние бритты, осматривающие пещеры на предмет их реконструкции, чтобы потом наваривать прибыль на сдаче в наем коек завтрака. «Мальчики, идите, время аперитива», — позвала Бриджит. Для аперитива всегда находилось время. Мы с Мишелем помыли руки и присоединились к мэру, дамам и маленькому Симону за тиковым столом в тени за домом. На столе стояли уже знакомые мне бутылки, но на этот раз я решила ограничиться пивом. Мое предательство по отношению к Баньюльс, естественно, вдохновило всех на долгий разговор о национальных традициях питья, завершившийся единодушным признанием того факта, что превосходные французские вины и спирты продели самых здоровых алкоголиков Европы. «Да уж, пока у нас есть женщины и вино, мы непобедимы». Мсье Рибу осушил бокал пастиса и потянулся за добавкой. «Но в этой семье женщины предпочитают экзотических мужчин, а? Так?» Румянец вспыхнул на щеках Бриджит и Флоранс. «У нас, французов, с этими женщинами нет никаких шансов, верно?» Рибу ущипнул Бриджит за щеку, и я представил, как эти двое, будучи деревенскими подростками, играли здесь в прятки. «Вот почему после смерти жены мне приходится довольствоваться единственной сукой». Он потрепал по голове своего щенка и дал ему сырное печенье. «Хотя она ведь тоже англичанка, а? Ретривер. Как ты ее находишь, Пол? Может, мне на ней жениться, а?» Здесь, в провинции, этот вопрос вполне заслуживал серьезного обсуждения. «Там видно будет», — сказал я. «А она умеет готовить?» Прежде чем мэр успел раскрыть мне собачий рецепт приготовления говядины по-бургундски из костей, явился старик Анри. Он поинтересовался, собираюсь ли я к нему на покос. К счастью, мне не пришлось искать предлог для отказа. «Я забираю Пола покататься по округе», — объявил мсье Рибу. «После сиесты», — постановила Бриджит. «Сиеста? Отлично. Похоже, жизнь налаживается». Я прижался ногой, пусть и в непотребные брючине, к бедру Флоранс. Она опустила руку под стол и сжала мое колено. На ланч подали остатки вчерашнего поросенка. Все те же бобы, кабачки, салат, клубнику и вторую половину гигантского клафути. Мы пили кофе на улице, за столом для аперо, и мне удалось улучить 10 секунд наедине с Флоранс, чтобы спросить, где будет проходить сиеста. В нашей спальне был ответ, а Симон обычно проводил сиесту с бабушкой. Мне пришлось быстрым шагом проследовать в спальню, стараясь смотреть исключительно на стены, лишь бы не выдать никому своего восторга от радостной новости. После столь длительного периода целомудрия мне не терпелось сразу же приступить к делу, но я помнила о манерах. Француженки ценят в мужчине старомодную обходительность. Они любят, когда перед ними открывают дверь, преподносят красную розу в ресторане, предпочитают первыми испытывать оргазм, в общем, им ближе старая школа. Поэтому я сделал вид, будто терпеливо жду, при этом все глубже проваливаясь в матрас, пока Флоран закроет ставни и распахнет окна, а потом игриво снимет топик и саронг, демонстрируя, что все это время, оказывается, ходила без трусов. Целомудренная французская девушка, но без трусов. Это казалось просто греховным расточительством, как если бы она оставила миску со свежей малиной киснуть на солнце. Наконец Флоранс улеглась рядом со мной, и мы попытались найти позицию, в которой можно было прижаться друг к другу нужными частями тела, без риска что-нибудь себе повредить. «О, чуть не забыла», — спохватилась она, когда я уже изготовился для страстного поцелуя. «Маман говорит, что тебе больше не нужно копать». При упоминании матери Флоранс страсти во мне поубавилось, но не критически. «Слава богу, в конце концов мы ведь на каникулах. Она говорит, что ты копал не в том месте». «Что? Там же яма, это единственное место, где можно копать, вглубь и вширь». «Она говорит, что Мишель сам закончит». «Но мы копали вместе, значит, и он тоже копал не там. Почему я тратил время, защищая свое мастерство землекопа, вместо того, чтобы наслаждаться любовной прелюдией, оставалось для меня загадкой, но все-таки что-то настойчиво подталкивало меня к этому». Флоранс пожала плечами. «Она никогда не критикует Мишеля, он ее маленький ангел. Да, кстати, сегодня днем он повезет нас с маман в супермаркет, и мы договорились с хозяином гаража, что заедем за нашим багажом. Наконец-то у меня появится собственная одежда. Чьи это шмотки, что ты дала мне, признайся, твоего отца?» От смеха Флоранс кровать заходила ходуном. «Нет, папа такой же маленький, как и маман», — наконец ответила она. «Тогда кому они принадлежат, отцу Симона?» «Если ты действительно хочешь знать, это вещи моего бывшего бойфренда». Мне показалось, что я расслышал еле уловимые виноватые нотки. Ревность зашевелилась в моей груди и в той части тела, что пониже. «И когда вы расстались, он забрал все компакт-диски, а ты оставила у себя его тряпки? Да тебя облапошили?» «Нет», — Флоранс накрыла мой рот ладонью, словно призывая закончить разговор, но я, как идиот, продолжал упорствовать. «Все отлично помнят этого твоего гиганта, бывшего бойфренда. Не потому ли Симон так настойчиво твердит, что я маленький?» «Да, физически он был внушителен». «Внушителен? Кто он был, чемпион по дзюдо?» «Когда лежишь рядом с обнаженной девушкой в кровати и сгораешь от нетерпения заняться сексом, это, конечно, не лучшее место и время для вспышки ревности, но по какой-то необъяснимой причине эта вспышка разгоралась все сильнее по мере того, как мне в голову лезли самые бредовые предположения». «Это, случайно, не Николя, архитектор?» — требовал я ответа. «Нет. Но ведь он тоже из твоих бывших, не так ли?» «Да». «Может, он к тому же и хороший архитектор?» «Да», — быстро ответила Флоранс, и меня решительно прибавила. «Я так думаю». «Флоранс, ради всего святого. Мои шансы заняться любовью таяли с каждой секундой. Я ухватил Флоран за левую ягодицу и решил уладить дело миром. «Давай больше не будем говорить о твоей семье, о твоих бойфрендах и нашем бизнесе и сосредоточимся на более приятных моментах». «Давай», — промурлыкала Флоранс, ее прохладная рука скользнула между моих бедер. «Алле, Флоранс», — раздался голос Бриджит, сопровождаемый громким стуком в дверь. «Нам пора ехать». Уже Флоранс была удивлена настолько же, насколько я был близок к самоубийству. «Да, ты же знаешь, что гипермаркет сегодня закрывается рано». «Отъезд через 2 минуты». «2 минуты», — прошептала я Флоранс. «В моем нынешнем состоянии крайнего возбуждения эта пара минут была равнозначна целой ночи». 30 секунд тебе будет достаточно», — произнесла она подтрунивающим тоном и каким-то образом умудрилась скатиться с кровати, прежде чем я успел подтвердить делом ее предположение. Кажется, Франция отменила закон о преступлении, совершенном под влиянием любовной страсти. Но уверен, что любой судья в этой стране согласился бы с тем, что Бриджит сама нарывалась на то, чтобы ее забили до смерти увесистым кабачком.